Люди мира с похвалой отзываются о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в деле объединения Родиной. В совместном заявлении Швейцарско-Корейского комитета и Швейцарского кружка по изучению идей Чучхе и заявлении новой компартии Югославии в Сербии говорится, что под руководством Ким Чен Ира, наделенного железной волей, великодушием и притягательной силой, в июне 2000 года впервые после раскола Кореи состоялась встреча лидеров Северной и Южной Кореи, где была принята межкорейская декларация от 15 июня, в котором отражена воля всекорейцев на севере и юге к объединению и их стремлению. Британское общество по изучению политики Сунгун и компартия Германии выставили на сайтах статьи, авторы которых пишут о том, что межкорейская декларация от 15 июня является великой программой всей корейской нации в деле объединения, одобренной даже участниками Генеральной Ассамблеи ООН. Председатель перуанского движения национальной независимости за союз свободного голосования сказал, что еще раз выражает полную поддержку и солидарность с борьбой правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики за самостоятельное и мирное объединение Родины согласно духу межкорейской декларации. Он потребовал от всех раскольников уважать и основательно исполнить декларацию.